«Здесь была Молли», — сказал он. «Тварь существует. Она сожрала Микки Плотсника, Джозефа Линдера и бог весть кого еще. Молли утверждает, что это дракон». Улыбка спала с лица Гейба. «Великолепно! То есть я хотел сказать, какой ужас! Но с научной точки зрения великолепно! У меня есть еще одна теория по поводу этого вида. Мне кажется, существо обладает каким-то особым механизмом воздействия на добычу. Тебе в последнее время хотелось трахаться?» «А вот это самодовольство, Гейб, совершенно ни к чему. Я очень рад, что вы хорошо провели время, но не стоит сыпать соль на мои раны». «Нет, ты не понял». И Гейб рассказал о решении Вэл Риордан прекратить кормежку пациентов антидепрессантами и о том, что понижение уровня серотонина может привести к повышению либидо. Поэтому вся хвойная бухта сексуально возбудилась. «Правильно», — кивнул Тео. «А мне свидание так никто и не назначил». Вэл Риордан рассмеялась, и Тео свирепо глянул на нее. «Крысы, которых я нашел у того трейлера, — продолжал Гейб, — где, как мы считаем, могло обретаться это существо, совокуплялись. Кое-какие плотоядные растения, испуская феромон секса, привлекают добычу. А у некоторых видов поведение самца — это внешность, танец, запах — стимулирует яичники самок без всякого физического контакта. Мне кажется, именно это произошло и с нами». «Яичники, говоришь, простимулировали?» Эва протер глаза. «Должен быть с тобой честным, Гейб. Я этого не чувствую». Вэл повернулась к Гейбу. «Звучит не очень романтично, зато невероятно возбуждает. Наверное, у нас самый элегантный хищник, которого только знал мир». Тео покачал головой. «У меня нет ни дома, ни работы, ни машины. Уже, наверное, выписан ордер на мой арест. А вы хотите, чтобы меня возбуждала мысль о том, что по городу бродит монстр и дрочит мне яйца, чтобы потом сожрать? Ну, прости, Гейб, не вижу во всем этом ничего радостного». Тут вступила Вэл. «А может, на вас это сказалось иначе? Вы ведь очень легко бросили курить марихуану, правда?» «Прошу прощения». «Легко?» Тео хотелось соскочить с кушетки и надавать этой парочке по физиономиям. «А раньше вы могли обходиться без травы?» «Знаешь, Тео, возможно, Вэл права. Если эта тварь воздействует на серотонин, то и другие медиаторы могут оказаться затронуты». «Здорово. Давайте откроем клинику детоксикации. Половину клиентов скормим монстру, а другая половина поправится. Когда начинаем?» «Сарказм ни к чему», — обиделся Гейб. «Мы просто пытаемся помочь». «Помочь? Да в чем помочь? Драки в баре разнимать? Я и сам справлюсь. Найти украденный скейтборд? Я уже начал следствие. Просто мой опыт охраны порядка к такому меня не подготовил». «Это верно, Гейб», — сказала Вэл. «Тео мало отличается от ночного сторожа. Наверное, все же стоит позвонить шерифу, ФБР или Национальной гвардии». «И что вы им скажете?» — спросил Тео. «Ночной сторож. А теперь даже и не сторож». «Да уж», — покачал головой Гейб. «Мы сами ничего не видели». «Видел этот блюзовый певец», — вспомнила Вэл. Тео кивнул. «Нужно его найти. Может быть, он...» «Он живет с Эстель Бойет. У меня в кабинете есть ее адрес». 24. Шериф. Шериф Джон Бёртон топтался у останков Вольво, изо всех сил давя на кнопки своего сотового телефона. От его ботинок Гуччи поднимался густой аромат навоза, в который он угодил, вылезая из машины. а влажный ветерок вздымал вихры на сдобренной гелем седой шевелюре. Черный костюм от Армани был весь измазан пеплом. Бёрдон рылся в кострище у хижины Тео,